158. 21 октября 1916 года. Вечер. Только что прочел сегодняшний номер «Эвр». Там нет никакого непочтения к религии Торквемада и, следовательно, никаких сокращений. Волнуюсь за конец прогулки. Я уж не говорю о заре. А завтра идет отрывок о старшем санитаре. На первой странице «Эвр» реклама следующего романа. Это будет роман «Ля Фушардьера». Я чуть-чуть беспокоюсь вот о чем. С месяц назад я написал Тери, что огонь кончится 3 ноября. Теперь мне совершенно ясно, что я ошибся. Я тебе уже писал, что роман займет на несколько номеров больше. Надо бы прикинуть получше. Это довольно легко. Вся последняя часть, та, которую я перед отъездом из Парижа пронумеровал красным карандашом, состоит из почти одинаковых по размеру страниц. Начиная с главы «Огонь», их, кажется, еще 120. Так что посмотри, какому числу страниц рукописи соответствуют уже опубликованные отрывки, начиная с того, которым открывается вышеупомянутая глава. Не забудь, что 2 дня роман не печатали. И вычисли приблизительную дату последнего отрывка. Сообщи эту дату Гю. Это важно, потому что под этим предлогом они могут снять конец. Нам очень жаль, но мы планировали начало публикации нового романа, исходя из даты, которую вы нам сообщили. У нас не было всей рукописи, и мы связали себя обязательствами, книготорговцы, рекламы и т.д. Видишь, какой удобный случай похерить окончание, которое они не осмелились бы отвергнуть прямо, но которое встанет им поперек горла. Что ты на это скажешь? По-моему, дело пахнет подвохом. 22 октября. Получил твое письмо. Черт бы побрал эксплуататоров, которые злоупотребляют создавшимся положением, и кретинов, которые подставляют им шею. Эта история с маленьким носильщиком, который спер книгу Марселя Буланже, очень забавна, над ней стоит попотеть. Он не успел ее прочесть и благодаря этому избежал наказания. Прощаюсь, нежно глажу твою гриву.